Глава 25. Весна 1949 года. Италия. Лигурийское побережье. База штурмовых плавсредств Сан-Джорджо. После настораживающего сообщения адмирала не хватало еще только, чтобы какой-то там ломбардиец скупил территории базы и школы боевых пловцов с молотка. Умберто Санторони уже не хотелось ни любоваться пейзажами, ни предаваться воспоминаниям. Он с тревогой осмотрел просторную долину, в которой по одну сторону речушки располагались ангары для хранения и ремонта управляемых торпед, по другую — казарма и учебные классы школы пилотов. Однако больше всего Санторони привлекала бухта Сан-Джорджо, узкая, извилистая, скрытая от любопытствующих глаз и отгороженная от залива изгибом скалистой косы, она словно бы самой природой создана была для расположения на своих берегах секретной школы диверсантов-смертников и базы не менее секретных управляемых торпед. Тем более, что густо усеянная металлическими буями якорная цепь, которой она была отгорожена от остальной части залива, делала бухту еще и неприступной со стороны моря. «Морские дьяволы ждут нас в кают-компании курсантской казармы», напомнил Умберто о цели их появления на Сан-Джорджо. «Какой численности будет ваша команда, корвет, капитан?» «Конечный ее состав станет определять сам черный князь». «Это понятно. Список командос он приложит к рапорту на мое имя, и если у меня не возникнет замечаний к его персоналиям...» Услышав это, Умберто въедливо улыбнулся. Он помнил, как болезненно сначала капитан первого ранга, а затем и контр-адмирал Солана воспринимал любое проявление хоть какого-то непослушания со стороны вечно младшего по чину Боргези. И все сходилось к тому, что за послевоенные годы болезненность эта у берегового адмирала, кстати, мстительную кличку эту дал именно черный князь, так и не развеялась. «Пока что мне удалось собрать 10 бывших пилотов управляемых ракет, которые готовы приступить к осуществлению операции «Гнев Цезаря». То есть вам удалось сформировать группу из 10 диверсантов-смертников», — понимающе кивнул адмирал. Солано уже знал, в чем заключался смысл задуманной Боргези диверсионной операции, и не сомневался в том, что фрегат-капитану сообщили его личное мнение. «Это самая бессмысленная авантюра, на которую только способна была сумбурная фантазия нашего черного князя. Во всяком случае, адмиралу очень хотелось, чтобы эту его мысль довели до сознания узника римской тюрьмы в дословном изложении. Тем не менее, мешать подготовке к операции командующий базой не намерен был. Зачем выставлять себя в роли врага известного героя войны Боргези, патриота, возрождающийся после тяжелого поражения Великой Италии? Какой в этом смысл? Наоборот, он готов услужливо помогать патриоту-мстителю Боргези, невзирая на то, что даже в самые светлые времена взаимоотношений ничего, кроме личной неприязни друг к другу, их не объединяло. Другое дело, что это была услужливость самозванного палача, который старательно поправляет петлю на шее самоубийцы. И чем позже до этого сноба из чернокняжеского рода дойдет смысл стараний командующего базой, тем лучше. Главное — довести его до точки невозврата. «Хочу заметить, господин контр-адмирал, что четверо из этих добровольцев служат в роте охраны базы», — молвил Уго Линард. «Что вы хотите этим сказать? К какой мысли подвести, что этих служащих следует заменить? Но они пока еще никуда не уходят, а команда, которую формирует корвет-капитан, пока еще не является подразделением какой-либо флотской или разведывательно-диверсионной структуры. Мало того, я не уверен, что высшее командование согласится узаконить ее в виде специального подразделения, поскольку это значило бы, что в случае провала штаб флота, военный министр, да и все правительство вызвали бы огонь русской и всей прочей дипломатии на себя. «Что же в таком случае делать?» — смущенно пробормотал Ленард. «Ведь когда начнутся тренировки, и потом, когда...» «Пока еще неизвестно, когда именно начнутся эти тренировки, и когда наш черный князь будет готов к осуществлению операции, и вообще, состоится ли она. Так что мой вам совет, капитан-лейтенант, не пытайтесь поднимать паруса при полном штиле, не дождавшись хоть какого-то ветерка. Это бессмысленно». «Понял, господин контр-адмирал». «Сомневаюсь в этом, поскольку уверен, что вы и сами уже попросили корвет капитана зачислить вас в состав морских дьяволов. Не слышу утвердительного ответа, Уго Ленард». «Так точно, господин контр-адмирал. Кажется, я был первым, кто отозвался на его призыв». «Во всяком случае, среди первых», — подтвердил Санторони. Но во взгляде, которым тот одарил коменданта базы, четко прочитывалось: «Дернул же тебя черт лезть со своими вопросами». Впрочем, не прошло и полминуты, как корвет-капитан уже готов был поблагодарить Ленарта за его вопрос. И все то время, которое понадобилось им, чтобы дойти до здания школы и преодолеть гулкий коридор, в конце его, рядом с кабинетом коменданта базы, находилась комната для совещаний, на флотский манер именуемая кают-компанией, Санторони пытался смириться с одной мрачной и почти неутешной мыслью, что, возможно, до конца всей этой международной аферы их команде морских дьяволов так и придется прозябать никем официально не признанной и не финансируемой, пребывающей на полуподпольном положении. Примечание. Имеется в виду, что в отличие от Лигурийской военно-морской базы, во главе которой находился командующий, подчиненной ей базой штурмовых плавсредств Сан-Джорджо командовал комендант. Конец примечания. Он вдруг понял, что наверняка вся эта операция по уничтожению линкора Джулия Чезаре с самого начала будет проходить по древним, как мир, диверсионным канонам. «Все, что вы совершаете, — скажет им высокое командование, — вы совершаете на свой страх и риск. Если задание выполните, будете щедро вознаграждены. Если же потерпите провал, мы от вас попросту отречемся и на уровне разведки, и на уровне правительства, ибо таковы правила игры». Когда они вошли, все 9 морских гладиаторов неохотно с демонстративной линцой людей, которые, избрав для себя судьбу смертников, получили право ничего больше в этом мире не бояться, поднялись из-за стола. «Унтер-офицеры Николо де Ануцио и Джина Карвини», — принялся представлять своих боевых пловцов Санторони. «Они испытывали все конструкции управляемых торпед и диверсионных катеров. У берегов Франции они сумели навести управляемую ими торпеду на германский эсминец, а когда тот ушел на дно, еще 2 часа держались на специальных поплавках, пока их не подобрал бронекатер сопровождения. Ливио Конченцо, унтер-офицер, который первым вызвался войти в состав нашей команды и который в свое время был инструктором школы пилотов управляемых торпед по подводным диверсиям, лично принял участие в 6 диверсионных морских операциях, в том числе в нашумевших акциях в районе Гибралтара и Александрии». «Мне приходилось слышать об этих операциях, Ливио», — похлопал парня по предплечью контр-адмирал. «Странно, что до сих пор вы так и не удостоены офицерского чина». «С вашей помощью, господин контр-адмирал, это нетрудно будет исправить», — воспользовался случаем Санторони. И, не дождавшись реакции командующего, тут же представил 2 невысоких коренастых парней, очень похожих друг на друга. «Обер-лейтенанты Марк фон Гертин и Элио фон Штаубе. 2 братья из итальянских немцев. Прежде чем по личной рекомендации Отто Скорцени попасть в нашу школу, прошли обучение во Фридентальской диверсионной школе под Берлином, где специализировались на минировании мостов, судов и портовых сооружений. В 42-м дважды высаживались в тылу русских и после выполнения задания возвращались через линию фронта. «Ценнейший опыт», — благодушно признал береговой адмирал. «Если бы он решился быть откровенным, то признался бы, что даже представить себя не мог ни в роли диверсанта во вражеском тылу, ни тем более в роли человека-торпеды. Насколько я понимаю, в боях за Италию прославиться они не успели. Нас готовили к тому, чтобы, вернувшись в Рейх, мы организовали такую же школу боевых пловцов в Восточной Пруссии», — объяснил фон Гертин, лоб которого наискосок перечеркивал неглубокий, покасательный осколочный шрам. «Но когда мы объявили о готовности основать свою школу, командованию в Восточной Пруссии уже было не до нас. Вот мы и продолжили службу под командованием князя Боргезе». «Кстати», — дополнил его рассказ фон Штаубе, «после высадки союзников на юге Италии нашу школу перевели на север, на ту часть побережья, которая находилась под контролем войск Муссолини». Примечание. Речь идет о том периоде, когда освобожденный диверсантами Скорцини из-под ареста, осуществленного по приказу итальянского короля Муссолини, снова вернулся в Италию. Конец примечания. «Мне известны особенности этого периода», — поспешно заверил его контр-адмирал. «Ни для кого не было секретом, что даже во времена торжества великого дучи Солана оставался убежденным роялистом, и не потому, что слишком уж недолюбливал выскочку Муссолини или слишком уж полагался на военный гений короля. Просто все и всегда в его офицерском роду оставались яростными монархистами. Тогда самое время представить наших технических гениев-механиков, младшего лейтенанта Луи Джакироса и вольно-наемного Витория Абруццо, водолазы-спасатели и ремонтники. В нашей новой команде мы очень рассчитываем на них при подготовке диверсионного снаряжения, как и на лейтенанта Антонио Капрари, специалиста по взрывчаткам, инструктора по саперному делу. И, наконец, военфельдшер Винченцо Гордини», — представил корвет-капитан самого пожилого из этой, в общем-то, младовозрастной команды. «В довоенном прошлом призер первенства Европы по плаванию, который в школе соединял в себе ипостаси инструкторов по плаванию и по оказанию первой медицинской помощи». Контр-адмиралу явно не понравилась профессорская бородка на худощавом аскетическом лице Гордини. Никакого иного лика своих офицеров, кроме старательно до синевы выбритого, он не признавал. Поэтому для всякого, кто знал об этом требовании, достаточно было пристального, насмешливого взгляда командующего. Точно таким же взглядом Солана попробовал одарить сейчас и Винченцо Гордини, вот только капрал-военфельдшер позволил себе не уловить его смысла.